одна за другой. Все не то, что хотелось сказать. Перечеркнутые тысячи строк. Время продолжает молчать. Тишина мои черные формулы вышибает пробки висков. Люди, машины, голуби застывают в отражениях луж. Вздыхают окна холодом, мысли, как слезы с порохом. Уходят дожди, осень выжита, дальше будет зима. И мое одиночество. Мое одиночество.